Çocuğum. Алекс Макхоум спустился на улицу по мокрым от дождя каменным ступеням, на которые лежали желтые осенние листья. Трава вокруг лестницы была глубокого зеленого цвета, какая бывает только ранней осенью. Было сыро, но и очень холодно, и почти безветренно. Дождь шел уже целую неделю, и все это время Алекс не выходил на улицу. Он любил дождь только за окном, когда в комнате горит камин, а перед ним бокал красного вина и целая осенняя ночь. Ветер может бушевать снаружи, но никогда не затронет его покоя. Может быть, только привнесет немного тревоги в мечты о лучшей жизни, рождавшейся такими вечерами в его голове. Но в этот раз Алекс все-таки вышел. Нельзя же совсем отрываться от большого мира, который вмещает твой собственный, такой важный для тебя, но все-таки очень маленький. Да и заказывать еду каждый раз на дом было довольно расточительно. А ведь Макхоум не был миллионером. Его редакторская работа приносила довольно умеренный доход. Денег хватало на то, чтобы нормально жить, но не больше. Алекс пошел в направлении супермаркета, который был в полукилометре от его скромного дома. Маленький городишко, казалось, совсем вымер. На улицах не было решительно никого. Даже вдалеке на городской площади перед прямой и единственным рестораном не было видно ни единого зонтика. «Да оно и к лучшему», — подумал Алекс. «Я ведь никого не хочу видеть». Его, в сущности, тоже никто не хотел видеть, да и мало кто знал. С тех пор, как 2 года назад Макхоум переехал сюда из Лондона, он не приобрел ни одного нового друга, а старые английские не давали о себе знать. Так что теперь у Алекса были основания сомневаться в том, что они вообще когда-нибудь с ним будут достаточно близки. Штаты приняли его неохотно. Эмигрантов здесь никогда не жаловали, а таких, как Макхоум, откровенно презирали и побаивались. Мальчишки обходили его там стороной и рассказывали страшные истории о том, что в прошлом году он похитил маленькую девочку-сироту и сделал с ней что-то страшное. Мужчины в пивной поговаривали, что Алекс, наверное, что-нибудь украл, и теперь скрывается в их городишке и обещали на днях позвонить в полицию. Макхоум только пожимал плечами, когда слышал такие разговоры. Все, что делалось у него за спиной, не имело для него значения. Смехотворные тайные заговоры и сплетни местных жителей Алекс принимал как должное и не обижался. Его дом стоял на отшибе ближе к лесу, поэтому ему приходилось довольно далеко ходить в магазин. А машину он не покупал из принципа. Ему претил так называемый американский образ жизни, когда дядя Боб выводит свой старенький Форд из гаража под одобрительные возгласы белобрысого сынишки, просящего дать ему порулить, и довольный взгляд толстой жены, смотрящей с балкона, перегнувшись через перила и положив на них локти. Макхоум чувствовал себя совершенно чужим в этом городке и выражалось даже в мелочах. Алекс не любил кока-колу, предпочитая ей хороший чай или на худой конец кофе со сливками. Очень не хватало гор, тумана и настоящего доброго Эля. И еще паба, с которым можно было бы иногда спокойно поговорить или даже просто послушать спокойную музыку. А та какофония, что вырывалась иногда из окон или из автомобилей, навевала на Алекса ужасную тоску. Единственным выходом было пытаться как можно полнее воссоздать свою прежнюю домашнюю обстановку в этой дыре, что иногда удавалось. Теперь Макхоум собирался купить немного картофеля и рыбы на обед, а может быть, чего-нибудь поприятнее. Все-таки было воскресенье, да и погода располагала расслабиться за хорошим обедом. Алекс подошел к супермаркету. Обычное заведение для маленького городка с фотографиями владельца заведения, его семьи, машины и собаки в разных видах. Макхоум давно подумывал, не купить ли ему собаку. Он предпочитал Бассета. Уж очень не хотелось гулять с ней каждый день по лесу, который был совсем не таким, как у него на родине, и даже по этому дурацкому городку. Внутри супермаркета никого не оказалось. Странно, подумал Алекс. Обычно старик Джон Мэн сидел там в рубашке, расстегнутой на волосатом животе, курил свой зловонный кэмэл и читал порнографические журналы. Теперь ни Джона, ни даже запаха его любимого табака никак не бывало. Как будто хозяин собрал свои вещи и подался на юг, как иногда делали мелкие торговцы вроде него, когда у них накапливалось достаточно денег. Правда, обычно жена, дети и старые добрые виски удерживали этих алкоголиков на месте. А что им вообще надо от жизни, кроме этого поганого городка, в котором ни один человек в здравом уме не приедет по собственной воле, если только у него есть возможность поселиться где-нибудь еще? Алекс посмотрел на включенный телевизор. У Джона его никогда не выключали, тем более сейчас, когда шел очередной футбольный чемпионат. Звука не было, но Алекс и не интересовался спортом. Разве что, может быть, теннисом, да и то не по телевизору. На экране появился шеф местной полиции с густыми черными усами и удивительно красным лицом. Он что-то сосредоточенно говорил в камеру, наверное, ловили очередного идиота, ограбившего магазин, предварительно напившись до белой горячки. Такое случалось не каждый день, но и это не привлекло внимания Макхоума, и он пошел вглубь магазина выбирать себе продукты на обед. Через пару минут Алекс вышел наружу, оставив на прилавке деньги за пакет еды. Он посмотрел на небо. Оно было все таким же серым и неприветливым. По нему плыли темные облака, обещавшие плохую погоду еще, по крайней мере, на несколько дней. Макхоум запахнул пальто получше. Внезапно его внимание привлек странный свет в соседнем окне. На верхнем этаже как будто кто-то играл с выключателем. Наверное, оставшийся один дома мальчишка, подумал Алекс. Но тут раздался отчаянный женский крик. «Помогите!» Потом из открытого окна второго этажа высунулась какая-то мисс в розовом халате и с выпученными глазами уставилась на стоявшегося внизу Макхоума. Она обернулась через плечо, потом опять посмотрела на Алекса. Ее лицо было перекошено ужасом. Судорожным движением она перебросила ноги за подоконник, выпрямилась на парапете, держась за раму одной рукой, подумала пару секунд и прыгнула вниз. Макхоум, стоявший до тех пор в странном оцепенении, бросился к ней. Женщина лежала на спине. Руки ее были неестественно подвернуты. Кровь выливалась из ее искривленного судорога рта и заливала обнажающиеся грудь и живот. Макхоум взял ее голову в руки, посмотрел в глаза. Они выражали страх и какую-то отрешенность и были решительно мертвы. Он приложил ухо к липким и уже остывающим губам. Дыхания не было. Алексу пришла мысль сделать ей искусственное дыхание, но как только он надавил ей на грудь, изо рта женщины выплеснулась струя темной крови. Он встал, пытаясь протереть глаза дрожащими руками, но они тоже были в липкой крови. Наконец ему удалось кое-как вернуть себе зрение и оглядеться. Рядом лежал труп несчастной женщины, бобы и бутылка вина. Лужайка была густо залита бурой кровью. Он посмотрел на себя и понял, что такое бывает только у Стивена Кинга. Случайный прохожий теперь принял бы его 5 минут назад такого опрятного и даже элегантного за бандита с большой дороги или даже маньяка. Алекс сделал один нетвердый шаг, потом другой. «Куда я иду?» — спросил он у себя уже на пороге страшного дома. «Но ведь надо же узнать, что там было, узнать, что я делаю!» — прошептал он и открыл дверь. Коридор был пуст. Не было никаких следов борьбы, зато по стенам росли какая-то не то плесень, не то водоросли. «Что за гадость?» — сказал Алекс вслух, срывающимся от волнения голосом. Он прошел по коридору и открыл одну из дверей. Это была комната, да, но... Боже, что там было? Какой-то бедняга, наверное, муж погибшей женщины, лежал на полу с развороченным животом. Рядом лежал окровавленный топор. Наверное, кто-то только и успел подумать. Макхоум, как из соседней комнаты, раздался громкий скрип. Не помня себя, Алекс схватил топор и рванулся туда. Это была не комната, а кухня. Маленькая американская кухонька со старым холодильником у дверей. И вот на этой несчастной кухоньке Алекс столкнулся с чудовищем. Да, это было такое же ужасное существо, как в фильмах ужасов. С огромной зубастой мордой и длинными когтями на лапах. Не издавая ни звука, оно медленно провело по груди Макхоума своей уродливой рукой. Он почувствовал, как что-то горячее полилось ему на живот. Алекс отшатнулся, на негнущихся ногах выбежал в коридор. Там стояло еще одно существо. Алекс почувствовал, что его сейчас вырвет прямо здесь, перед этим чудовищем. Но сдержался и вошел. Именно вошел, потому что ноги уже совершенно не слушались его. В комнату, где лежал труп. Странное дело, но теперь его не было. Эта мысль медленно вкралась в шокированный мозг Алекса, пока он перегибался через раму разбитого окна. Он сильно порезался, но даже не обратил внимания. Вокруг было столько ужаса и крови, что на такие мелочи было просто некогда обращать внимание. Макхоум повис на руках по ту сторону подоконника и думал, что делать дальше. Тут из окна высунулась знакомая зеленая лапа и цепко схватила его за руку. Теперь ему уже не страшно было прыгать с высокого второго этажа. Он хотел только вырваться. Алекс сильно потянул руку, уперевшись ногами в стену дома, и услышал хруст собственных костей. Он закричал от ужаса, наверное, как же та же самая женщина. Потом он упал. Алекс очнулся, наверное, через минуту. Впрочем, он не знал, сколько времени прошло. Пытался встать, но тут обнаружил, что буквально прилип к траве. Он лежал там, куда незадолго до того упала несчастная женщина, и чувствовал, что истекает кровью. Рука, за которую схватилось чудовище, была содрана до кисти. Один палец был оторван начисто. Это был было ужасно и вместе с тем завораживающе смотреть на собственную изуродованную руку с висящим на ней куском жира с прожилками сосудов. Но Алекс нашел в себе силы оторвать от нее взгляд и с трудом встал на колени. Он быстро обернулся в сторону дома. Чудовища не появлялись, окна были темны. Макхоум прополз немного на коленях, потом встал и, согнувшись, побежал от темного дома с открытой дверью. Ему было страшно холодно. Кровь билась в виски, голова кружилась. Он шел, шатаясь по улицам города, стараясь остановить кровь полы шерстяного плаща. Несколько раз по дороге он встретил таких же чудовищ, медленно ходивших между домами, но они только смотрели на него и потом отворачивались и шли дальше. Он уже устал удивляться событиям прошедшего дня, и ему, по большому счету, было совершенно все равно, убьют его сейчас или нет. Он даже не чувствовал боли из руки, только холод. Один раз его вырвало прямо посредине улицы. В нескольких десятках метров слева от него стояло чудовище. Оно пристально смотрело на него, потом сделало несколько шагов к нему. Алекс побежал, тяжело передвигая ноги, и существо не попыталось поймать его. Макхоум захлопнул дверь своего дома и сел на пол, привалившись к стене. Кровь остановилась, он чувствовал это, да и плащ, который он прижимал, к ней уже высох. Макхоум понял, что сейчас надо перебинтовать руку по-человечески и принять антибиотик, иначе не миновать заражение крови. «Ну что за глупости?» – подумал он. «По городу бродят, наверное, десятка-два чудовищ, как в фильме ужасов, а я какие-то таблетки собираюсь принимать». «Хорошо, у меня в шкафу есть пистолет». Он подошел к комоду, оперся на него дрожащим коленом и здоровой рукой открыл ящик. Новенькая в масле беретта была заряжена. Он сунул оружие в карман и пошел в ванную. Алекс почти не узнал себя в зеркале над раковиной. Лицо осунулось, зеленоватая бледность покрыла забрызганное кровью лицо, через щеку пролет глубокий порез. Макхоум пустил теплую воду и размочил в ней пальто, прилипшее к руке. Гримасой боли он оторвал его и опять чуть не потерял сознание. Рука выглядела ужасно. Запекшаяся кровь покрывала белевшие кое-где хрящи. Большой кусок кожи висел сбоку. От мизинца остался раздробленный кусок фаланги. Алекс закрыл глаза, и от этого голова закружилась еще больше. Но открывать глаз он тоже не хотел. Он чувствовал, что они буквально слипаются от нечеловеческой усталости. На ощупь, два раза стукнувшись изуродованной рукой о стену, он добрался до кресла. Алекс отомкнул веки. Вокруг была все та же комната, но теперь она казалась ему какой-то чужой, зловещей и пугающей. Он вынул оружие из кармана и положил на журнальный столик рядом с собой. «Дверь не заперта», — подумал он. «Хотя этих тварей дверь не остановит». «Да и они не очень-то пытались меня уничтожить», — сказал он вслух немного погодя. «Странно, мне показалось, что то чудовище в доме пыталось не дать мне упасть, а не оторвать руку». «И еще... труп того мужчины. Он исчез, пока я ходил на кухню, и потом появился тот второй. Неужели они могут превращаться так быстро? Неужели все в этом городе превратились в этих чудовищ, хотя они всегда ими и были?» «О, черт, я начинаю бредить», — прорычал Макхоум. Он еще раз проверил пистолет и откинулся в кресло. Мгновенный сон завладел им, и этой ночью Макхоум больше не просыпался. Его разбудил яркий свет, пробивавшийся сквозь незадвинутые шторы. Неясный хрип вырвался из груди, и он открыл глаза. Комната была залита ярким светом, который бил в глаза и заставлял жмуриться. «Что за дьявол?» – подумал он, и тут же вспомнил все, что происходило прошлым вечером. Он посмотрел на свои руки, и тут ему захотелось закричать еще громче, чем он кричал вчера, чем кричала та безумная женщина. Они были совершенно зеленые. Жесткая шерсть покрывала ладони, пробивалась сквозь рукава плаща. Его тело заметно выросло, и ему теперь было тесно в одежде. И еще теперь у него были длинные кривые когти на руках и на ногах. Он пощупал свою голову. «Да». Да, клыки тоже были там. Нос и рот срослись вместе, образовав нечто вроде короткого хобота. Ребра вылезли наружу сквозь толстый свитер и казались жидками какого-то доисторического чудовища. Он хотел закричать, но получился не то визг, не то скрип. Мир в злобном порыве сомкнулся вокруг него. Ему хотелось только убить того, кто с ним это сделал. убить всех этих чудовищ, убить всех! Он рванулся вон из дома. Алекс стоял на ступеньках своего дома. Дождь, наверное, прекратился еще ночью, и теперь вокруг шуршали сухие листья, желтые, бурые, черные. Невдалеке старик Джон Мэн беседовал с женщиной, которая вчера выпала из окна. Они стояли около лавки Джона, но потом из окна высунулся мужчина с большим пивным животом, закричал и показал им на Хоума. Они мгновенно изменились в лице и спрятались в лавку. Алекс не обратил на них внимания, он стоял и смотрел в небо. Оно было таким же темным, как и день назад, но кое-где проглядывали крохотные островки летней голубизны. Солнце заставляло жмуриться, такое оно было яркое, но его тепло было очень приятно. Алекс потянулся, довольно зарычал и пошел в город. День еще только начинался, ему столько надо было сделать.